Катастрофа. День 12. Седона, штат Аризона. 14 июня 2010 года. «Что думаешь делать?» Я ничего не ответил Питу, пытаясь осмыслить ту информацию, которую удалось выудить из интернета за бессонную ночь сидения перед жидкокристаллическим экраном монитора. Информация выглядела неправдоподобной до ужаса. Казалось, все сошли с ума и играют сейчас в какой-то дикий розыгрыш. Интернет пока держался, основные серверы еще не полетели, и все форумы были заполнены дичайшими историями про бессмысленные нападения и убийства. Пробираясь у моря историй, сделавших бы честь и самому Стивену Кингу, я пришел к выводам, что вся эта история на случайность никоим образом не смахивает. Однако замысел людей, устроивших это, был мне решительно непонятен. Итак, начнем с самого начала. Ты говоришь, что этот вирус, по крайней мере в том виде, в котором ты его разрабатывал, способен передаваться практически так же, как и вирус СПИД. То есть при контакте с зараженной кровью со здоровой и при половом акте через сперму. Вне организма носителя вирус жизнеспособен в течение всего лишь нескольких секунд. Так? Так. Тогда как же эпидемия сумела распространиться так быстро? А эпидемия и в самом деле распространилась с ужасающей скоростью. Конечно, по результатам одной ночи поисков в интернете создать цельную картину происходящего было сложно, но кое-что удалось понять. Поражены были все континенты. Максимальное поражение произошло в городах-миллионниках, они были заражены все, и количество зараженных значительно превышало количество здоровых. На одном сайте, где размещаются короткометражные ролики, снятые любителями, я нашел леденящую душу съемку с... Как несколько одержимых загоняли по улице женщину, судя по всему, здоровую. Съемка велась в Нью-Йорке, судя по дате, на второй день катастрофы. Вообще, как я понял, все без исключения крупные города одержимыми просто кипели. Заражены были и другие города. На европейском континенте Западная Европа была поражена практически вся, без остатка. Восточная Европа, там заражение сосредоточилось в крупных городах. Россия. Были поражены Москва, Санкт-Петербург и все крупные города юга. К северу в холодных краях одержимых почти не было. Япония. Там одержимыми стали почти 100%. Оттуда даже не было роликов и сообщений после 4-5 дня катастрофы. Китай. Все мегаполисы превратились в мертвую зону, зону охоты одержимых. Во внутренних же районах было относительно спокойно. Дубай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Заражение 100%. Единственным исключением, как ни странно, выглядел Израиль. Одержимых там тоже было очень много, но Израиль выглядел едва ли не единственным местом на Земле, где людям удавалось сдерживать натиск толп одержимых. Все-таки наличие на руках у населения боевого оружия давало о себе знать. Подводя итоги, можно было сказать, что вирус поразил наиболее урбанизированные и развитые районы по всему миру, что приводило к мысли о неслучайности эпидемии. Еще я заметил, что вирус тяготел к теплым краям. Чем холоднее, тем меньше заражения. Объяснения этому пока у меня не было. Очень мало было сообщений об одержимых из сельской местности. Возможно, это следовало списать на то, что у жителей этих районов не было связи и интернета. Но я-то сейчас находился в сельской местности и отчетливо видел, что происходит. Основная масса жителей осталась здоровой, смогла сплотиться и оказать сопротивление как грабителям, так и одержимым. «А Как насчет передачи при укусе через слюну? Господи! Но она-то что вмешивается? Да, забыл рассказать. В нашем полку прибыло. Конечно, я бы предпочел... Да ладно, чего уж там. Есть, как оно есть. Короче, прибыл с 5 грузовиками, полными оружия, жратвы, с полной цистерной бензина в город, мы стали в городке настоящими героями. Пошла речь о том, что и уезжать мне совсем не надо, однако эту тему я отмел начисто. Ехать надо было. И тут выяснилось, что помимо нас с братом, примерно в ту же сторону надо было ехать еще одному человеку. Мисс Энджи Кортес. По странной прихоти судьбы, приходящейся еще и какой-то дальней родственнице шерифу-герцогу. Рассчитывать на пассажирский рейс из аэропорта Феникса, столица штата, примечание автора, было бы глупо. А в Вашингтон ей срочно было надо. Конечно, Форт Брэк, куда я намеревался со временем попасть, и Вашингтон не совсем по дороге, но какую-то часть пути вполне можно было проехать вместе. Первоначально я хотел послать эмансипированную сотрудницу ФБР куда подальше, пусть сидит здесь или ищет других попутчиков. Но, как известно, скоропалительное решение часто всегда ошибочное. Поразмыслив, я все-таки решил взять ее с собой. По двум причинам. Первая заключалась в том, что у Дельти всегда тренировали тройками. Максимальная тактическая единица — 3 бойца. Все тактические сценарии были заточены именно на это. А у меня третьего бойца не было. Я, Пит и Энджи вписывалась. Вторая. Как ни крути, у Энджи было удостоверение сотрудника федерального правоохранительного органа. А это на дороге вызвало бы больше уважения, чем мое удостоверение помощника шерифа мелкого городка. Я подозревал, что ныне на дороге уважение вызывает только меткая автоматная очередь, но уверен в этом не был. Лишним удостоверения явно не будет. Поэтому, наскоро перекусив, я зашел в офис шерифа. Самого шерифа там не было, он и еще несколько человек, вооружившись винтовками, отправились прочесывать город. Но Энджи была там. Как только я вошел, она испытывающим взглядом уставилась на меня. «Здесь кому-нибудь надо в Вашингтон?» — скучающим тоном осведомился я. Этот скучающий тон я выработал на службе помощником шерифа. Таким тоном разговаривал любой уважающий себя американский коп. «Допустим», — прищурилась она. «Допустим или надо?» — уточнил я. «Допустим, надо». Стервозным, так хорошо мне знакомым, таким тоном разговаривала любая уважающая себя феминистка. Тоном сказала она. «У тебя есть мысли на этот счет?» «Мысли всегда есть. Пойдем». Мы спустились вниз, вышли из конторы шерифа, у которой я припарковал внедорожник. Сунувшись внутрь, я извлек короткий «Night Armament». «Бери». «Я не люблю оружие, вы забыли?» «Не забыл», — ухмыльнулся я. «И как ты мне ткнула пистолетом в лицо, я тоже хорошо помню». «Я не могу брать с собой балласт», — при этих словах она скривилась, как будто раскусила лимон целиком. «Поэтому каждый, кто едет со мной, должен уметь при необходимости постоять за себя. Мне нужен третий стрелок в команде, поняла? Держи». С кривой усмешкой она взяла короткий, но тяжелый автомат, разложила приклад, приняла стрелковую стойку, причем достаточно профессионально. «Ну?» «Давай». Я указал ей на дорожный знак метрах в 100 от нас. Энджи с купым отработанным движением скинула винтовку. 3 одиночных выстрела слились в один. Громкое эхо пошло гулять по затихшему городу, отражаясь от стен опустевших домов. Последняя пуля сбила знак на землю, и он с металлическим грохотом упал на капот стоящего поблизости старенького Форда. Из офиса шерифа высунулся один из дежурных с винтовкой наготове. Оценив картину, хмыкнул и спрятался вновь в здании. «А говорила не умеешь?» — укоризненно протянул я. «Я не говорила не умею, я говорила не люблю», — мрачно сказала Энджи, кладя винтовку на капот внедорожника. «Но что, мы пришли к согласию по вопросам нашего маленького совместного путешествия?» «Пришли», — проговорил я немало удивленным голосом. «Слушай, у тебя здесь есть интернет?» «При укусе шанс заразиться невелик, примерно 1 из 100», — уверенно сказал Питер. «По крайней мере, я говорю о тех штаммах вируса, которые я знаю. В слюне вируса содержится не так много». «Тогда как, черт побери, началась такая эпидемия? Ведь в считанные дни эта зараза охватила весь мир. Каков инкубационный период этой дряни?» «Примерно неделя. Первые дни 5 человек является инфицированным, но не заболевшим. Первые симптомы еще контролируемой агрессии проявляются на 6-й день. К концу 7-го дня человек уже становится одержимым, и лечить его бесполезно». «И что, нет никакого лекарства?» — спросила Энджи у Пита. «Вообще ничего». «Какого же вы разрабатывали эту дрянь, если от нее гибнут и свои, и чужие?» Питер хотел сказать, но правильно понял мой свирепый взгляд и про наличие разработанной вакцины промолчал. «Лекарство должно было быть разработано позже», — соврал он. «Но мы не успели». «Великолепно», — фыркнула Энджи. «И теперь мы застряли здесь и сидим по уши в дерьме». Леди не пристала выражаться такими словами. Занудливым голосом сказал я, решив напоследок проверить один из моих старых электронных почтовых ящиков. Кликнул «Проверить наличие почты» и замер. Среди идиотских рекламных рассылок и моря спама выделялось одно письмо. Письмо было с виду вполне обычным, но для меня оно было... Короче, как на море линкор выделяется среди прогулочных яхт. Отправителем этого письма была некая Black Star Inc. «Черная звезда. Black Star». Для непосвященного человека это письмо было всего лишь еще одним письмом в море рассылок и спама, обрушивающегося ежедневно на наши головы, как поток нечистот. И только посвященные, бывшие и действующие бойцы сил специального назначения могли понять действительный смысл этого письма. Это был одновременно сигнал опасности и сигнал сбора. Начиная с 50-х годов прошлого века, Америка, готовая к жестокой войне с Советским Союзом, просчитывала разные варианты и готовила меры противодействия. Одним из самых страшных вариантов был план «Черная звезда». Это был план на случай, если коммунисты совершат в стране государственный переворот или советская армия вторгнется на территорию Соединенных Штатов Америки. По условленному сигналу «Черная звезда», означавшим, что страна захвачена или может быть в самое ближайшее время захвачена противником, бывшие действующие сотрудники спецслужб и бойцы спецподразделений должны были начать скоординированную диверсионно-террористическую войну против коммунистов. Тогда же на территории страны были заложены десятки складов с оружием. В 70-м году один уголовник, бежавший из тюрьмы, случайно наткнулся на такой вот склад оружия и вооружился до зубов. Пришлось его уничтожать с вертолета. Дело это замяли, а в конце 80-х, когда стало понятно, что коммунизм в Америке, если и наступит, то не в этой жизни, ликвидировали и все склады с оружием. Но система оповещения осталась. Более того, с появлением интернета она многократно упростилась. Теперь достаточно было скинуть условное письмо на офшорный почтовый сервер, а он уже разошлет его всем адресатам. Просто и быстро. Такое письмо могли послать считанные люди. А это значит, что в стране действительно происходит что-то непонятное и страшное. При обычной, пусть и самой страшной эпидемии, систему «Черная звезда» не активизировали бы. И это значит, что мне пора возвращаться в строй. «Что там?» «Тихо», — рыкнул я, напряженно вспоминая. При подаче сигнала «Черная звезда» прежде всего я должен был связаться со штабом САКОМ, а если связи нет, то с региональным координатором. Подумав, я взял телефонную трубку, но не свою, а ту, которую нашел в Линкольне, и начал набирать номер. Номера я помнил на память до сих пор. Первый номер — номер оперативного дежурного Министерства обороны. Молчал, доносились только гудки. После двух попыток я понял — бесполезно. Можно, как генерал МакГенри, звонить сутками и ничего не добиться. Пустое. Вторым я набрал номер оперативного дежурного штаба ЮСАКОМ. Этот номер был специальным, трубку должны были взять только после 10-го гудка. Я считал гудки, глядя на блекло-голубое летнее небо, и почему-то был уверен, что и этот номер молчит, что на нем никого нет. Но после 10-го гудка раздался четкий щелчок соединения. Трубку взяли. «Кобра-1-2», — произнес я. «Прошу Аладдина». «Аладдин. Позывной генерала Кейта К. Котлера, ветерана еще вьетнамской кампании, которого многие в шутку называли «Куклус-клан». По первым трем буквам его имени, среднего имени и фамилии. Именно он командовал нашими спецподразделениями в Ираке. Меня он должен был хорошо помнить. «Простите, сэр», — раздалось в трубке после секундного замешательства. «Не могли бы вы точнее назвать человека, с которым хотите связаться?» «Черт!» Я сразу нажал на клавишу с красным телефоном, сигнал отбоя. Затем достал из телефона батарею и растоптал ее каблуком. Затем бросился назад в дом. Про себя я лихорадочно пытался вспомнить, сколько секунд длился телефонный разговор. Офицер, который мог дежурить в штабе ЮСАКОМ, не мог не знать позывного «Аладдин». Бригадного генерала Котлера знали все. Но он позывной не знал. То, что я ему сказал, он, скорее всего, тоже не понял. А это могло значить только одно. На месте дежурного сидит враг. «Быстро, собираемся, 10 минут на сборы и валим». «Что случилось?» — спросила Энджи и осеклась, взглянув на мое лицо.